Мы присели за столик, и полковник Гуч, заказав пиво для меня и что-то для себя, начал втолковывать мне, как я должен вести себя во время завтрашней церемонии, во время которой президент прикрепит к моему мундиру медаль. Он не изложил еще и половины своих инструкций, когда к нашему столику подошла симпатичная девушка. Полковник Гуч перевел взгляд на нее, принял ее за официантку и попросил принести нам еще выпить. Но она посмотрела на него сверху вниз злобным взглядом и сказала: «Я бы из стакана с протухшей мочой не принесла тебе, поганый педераст». А потом посмотрела на меня и спросила: «Ну а ты, горилла, сколько детей ты убил сегодня, помнишь? Или сбился со счета?» Что нам оставалось делать? Мы вернулись в отель, заказали пиво в номер, и полковник Гуч досказал мне, что и как я должен делать завтра. На следующее утро мы встали рано и немедленно отправились к Белому дому, в котором живет президент. Это по-настоящему красивый дом, а перед ним огромный газон, отчего Белый дом кажется еще больше, почти таким же, каким в детстве мне виделось здание мэрии в Мобиле. Там мы сразу же оказались в плотном кольце людей в военной форме, которые пожимали мне руку и говорили, какой я отличный парень, после чего настало время вручения медали. Президента, громадного, несуразного вида мужчину с техасским выговором, окружали какие-то люди, многие из которых я принял за горничных и рабочих по двору. Все происходило в залитом ярким солнечным светом саду, в котором росли розы. Мужчина в военной форме принялся читать какую-то чушь, и все делали вид, будто бы внимательно его слушают, все, кроме меня, потому что мы ушли из отеля не позавтракав, и я был голоден. Наконец мужчина в форме закончил свою бодягу, и президент подошел ко мне, достал из коробочки медаль и приколол мне на грудь, после чего пожал руку, а все вокруг стали щелкать фотоаппаратами и хлопать. Я решил, что на этом все кончится, и мы, наконец, уберемся. Но президент по-прежнему стоял на месте, глядя на меня каким-то насмешливым взглядом, а потом вдруг сказал: «Скажи мне, мой мальчик, это у тебя так бурчит в животе?» Я, отыскав глазами полковника Гуча, также глазами спросил его, что делать. Но он в ответ только закатил глаза, и потому мне ничего не оставалось, как кивнуть и сказать «Угу». Услышав такой ответ, президент сразу же предложил: «В таком случае, мой мальчик, пойдем и перекусим». И пошел, а я последовал за ним, и мы пришли в небольшую комнату, где президент велел парню, одетому как официант, принести мне завтрак. В комнате никого, кроме нас, не было, и пока мы дожидались, когда принесут завтрак, президент стал расспрашивать меня о том, знаю ли я, почему мы воюем с макаками, и доволен ли я тем, как нас содержат в армии. Я только кивал головой, а потом, когда он перестал задавать вопросы, наступила какая-то неловкая пауза, и он, чтобы прервать ее, спросил: «Может быть, пока готовится завтрак, хочешь посмотреть телевизор?» Я кивнул головой. Президент включил телевизор, стоящий на его письменном столе, и мы стали смотреть какой-то сериал. Президент сразу же развеселился и сказал, что смотрит эту программу каждый день и что я чем-то напоминаю ему одного из героев. После завтрака президент спросил, не хочу ли я пройтись вместе с ним вокруг Белого дома. Я ответил «да», и мы пошли. Как только мы вышли из здания, нас окружила толпа парней с фотоаппаратами, и они уже от нас не отставали. Тогда президент предложил присесть на небольшую скамейку и спросил: «Ты ведь был ранен, мой мальчик?» Я утвердительно кивнул, а он сказал: «Взгляни на это», и, подняв рубашку, показал огромный, безобразный на вид шрам, пересекающий весь живот, след, сделанный ему когда-то операции. «А куда ты был ранен?» — спросил он. Я спустил штаны и показал ему место, в которое был ранен. И тут все фотографы с такой быстротой бросились к нам, чтобы успеть нас сфотографировать, что нескольких парней даже свалили на землю, при этом меня оттеснили в сторону, туда, где стоял полковник Гуч. Под вечер, когда мы вернулись в отель, ко мне в номер стремительно вошел полковник Гуч, сжимая в руке несколько газет. Он был прямо-таки взбешен и тут же начал кричать и обзывать меня идиотом. Швырнув газеты на кровать, на которой я в это время лежал, он стал тыкать пальцем фотографию на первой странице одной из газет. На ней было изображено, как я показываю президенту свой огромный зад, а президент демонстрирует мне шрам. В другой газете мои глаза были прикрыты черной полоской, как это обычно делают с теми, кто позирует для неприличных фотографий. Заголовок гласил: «Президент Джонсон и герой войны отдыхают в розовом саду». «Гамп, ты идиот!» — закричал полковник Гуч. «Ты знаешь, что ты со мной сделал? Я погиб! Моя карьера полетела ко всем чертям!» «Не знаю», — ответил я. «Я старался делать все как надо».